нашу постоянную воскресную рубрику «Профессия и театр» мы хотим сегодня посвятить Вячеславу Васильевичу Тихону. Это актер, который стал знаковым для своего поколения и для нашей культуры. Вячеслав Тихонов родился зимой 28-го года. В детстве любил смотреть фильмы, в которых играли артисты того времени. Простовато, но очень искренне. Вопреки воле родителей, пошел и получил актерское мастерство в столичном институте киноискусства. На протяжении многих лет не приглашался на серьезные роли ни в кино, ни в театре. Первая настоящая роль, сыгранная Тихоновым, это роль комсомольца Володи в фильме о молодой гвардии. Вячеслав Тихонов за эту роль награжден довольно высокой наградой. Много различных ролей было сыграно с конца 50-х до начала 70-х годов. С начала 70-х Тихонов играл в кино роли интеллигентных до глубины души персонажей. А главной и самой важной ролью в кино он считает роль, которую сыграл в многосерийном фильме «17 мгновений весны». Тихонов смог донести до зрителя все тонкости, присущие работе профессионального разведчика. Хотя такую работу он весьма смутно представлял. Но образ был настолько исполнен натурально, что даже военные профессионалы были поражены. Много ролей было сыграно в фильмах о войне. В середине 90-х в кино он почти не снимается. В слабых фильмах Вячеслав Тихонов участвовать не хочет, а на настоящие роли не приглашает. Родился он 8 февраля 1928 года в городе Павловском Посаде Московской области. Умер 4 декабря 2009 года в Москве. Отец Тихонов Василий Романович работал механиком на ткацкой фабрике. Мать Тихонова Валентина Вячеславовна была воспитателем в детском саду. Супруга Тихонова Тамара Ивановна, дочь Тихонова Анна Вячеславовна, актриса кино. Сын Тихонов Владимир Вячеславович, актер. Погиб. Вячеслав Тихонов рос среди рабочей молодежи и делал все, что делали мальчишки тех лет. Большую часть времени проводил на улице. Когда в 1941 году в школе, где учился Тихонов, разместился военный госпиталь, отец сказал: «Надо обретать профессию, а не на улице болтаться», и определил сына в ремесленное училище. После всего этого Тихонов работал токарем по металлу на военном заводе. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Отец видел своего сына инженером-механиком, а мама настаивала, чтобы он шел в сельскохозяйственную академию. В 1944 году Вячеслав поступил на нулевой курс автомеханического института. Но ближе к 1945 году у него возникла идея попытать счастье в ВГИКе. Там его сначала не приняли, но в дело вмешался случай. Уже после завершения вступительных экзаменов ВГИКовский профессор Бибиков зачислил все-таки Тихонова к себе на курс, увидев интересного мальчика на лестнице института. В 1950 году Вячеслав Васильевич с отличием окончил в ГИК мастерскую выдающегося педагога Бибикова и Пежова. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. В годы учебы в институте состоялся его актерский дебют в фильме Сергея Пеленарича Герасимова «Молодая гвардия», где Тихонов сыграл роль Володи Осьмухина. В отличие от большинства актеров-молодогвардейцев, после 1948 года почти 10 лет актер не получил в кино никаких интересных ролей. Правда, он успел заявить о своем даровании, сыграв медведя в спектакле «Обыкновенное чудо», поставленный Эрастом Павловичем Гариным в театре-студии киноактера. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. В 1957 году в судьбе Вячеслава Васильевича наступает долгожданный перелом. На экраны вышел фильм «Ростоцкого. Дело было в Пенькове». Роль тракториста Матвея Морозова принесла актеру зрительское призвание, а главное, обнаружила его востребованность в качестве исполнителя, наделявшего своих героев новым для кино тех лет свойством – тихим, неприметным романтизмом в обыденной, как будто бесконечной повседневности. Казалось бы, на экране это могло легко обернуться фальшью. Однако зрители приняли Матвея Морозова. Они, похоже, почувствовали, что истинная драма героя заключается в не его несчастной любви, а в его внутреннем несоответствии предлагаемым обстоятельствам. Ведь Матвей Морозов в конечном счете оказался не бытовым персонажем, романтиком, мечтателем. Это было даже подчеркнуто в сцене видения героя, когда ему грезились фантастические трактора будущего. Иными словами, зрители обнаружили, что тихоновский герой не совсем таков, каким кажется поначалу. Он интереснее, он умнее, он сложнее, чем клишированный во многих фильмах простой советский человек. Так Вячеслав Васильевич обрел свою актерскую тему. Так началось его многолетнее творческое содружество с режиссером Ростоцким. В своем следующем фильме «Чрезвычайное происшествие» в 1958 году режиссер Виктор Ивченко, актер сыграл одесского матроса Виктора Райского, веселого и вроде бы бесшабашного парня, который становится настоящим героем в стане захвативших танкер чинкайшистов. Тихонов вновь обманул зрителей и сумел провести врагов, поверивших в обманчивую простоту героя. И если для врагов это качество персонажа обернулось, пускай и не полным провалом их планов, то для зрителей надежный, сознающий собственную силу моряк стал своим человеком, которому можно безоговорочно доверять. Неудивительно, что фильм стал чемпионом проката 1959 года. После кинокартины «Дело было в Пенькове. Чрезвычайного происшествия» в Тихонова поверили и режиссеры. Вячеслав Васильевич за короткий срок сыграл 6 значительных, совершенно разноплановых ролей в фильмах Ростоцкого «Майские звезды», «На семи ветрах», Ташкова «Жажда», Швейцара «Мичман Панин» и Лукова «Две жизни», Самсонова «Оптимистическая трагедия». Во второй половине 1960-х годов Вячеслав Васильевич сделал большой шаг к вершинам актерской карьеры. Он сыграл роль Андрея Болконского в эпопее Сергея Федоровича Бондарчука «Война и мир». Это 1965-67 годы. После столь сложной и изнурительной роли Вячеслав Васильевич блестяще сыграл учителя Мельникова в фильме Ростоцкого «Доживем до понедельника», и вот за эту работу Тихону в 1970 году была присуждена государственная премия СССР. Новые, несколько неожиданные краски добавились к актерской палитре. Это идет разговор о фильме Сергея Александровича «Соловьева. Семейное счастье». Вячеслав Васильевич вступил в пору расцвета своего таланта. И вполне закономерно, что в телесериале «17 мгновений весны» режиссер Татьяна Михайловна Леознова, он сыграл самую звездную свою роль – Исаева Штирлица. Актерская удача Тихонова принесла ему невидимую популярность. А в 1976 году и Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Это был настоящий триумф. Можно сказать, что Тихонов и Леознова как бы доиграли сюжеты таких фильмов конца 40-х, как «Молодая гвардия», «Подвиг разведчика», придав полную жанровую завершенность теме тайной борьбы с фашистами. К теме Великой Отечественной войны Вячеслав Васильевич обращается в своем творчестве еще несколько раз. Это в трилогии «Гости во фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», в фильмах «Они сражались за Родину». В 1977 году актер сыграл главную роль в фильме Ростоцкого «Белый бим, черное ухо», несколько видоизменив главное направление своих творческих поисков. Иван Иванович оказался настолько цельным, равным себе персонажем, что ему уже не надо было никому ничего доказывать. Эта роль, за которую актер в 1980 году был удостоен Ленинской премии, вероятно, и стала своеобразным камертоном во взаимоотношениях Тихонова с героями, которых он играл впоследствии в фильмах «ТАСС уполномочен заявить», «Европейская история», «Убить дракона», «Бесы», «Утомленные солнцем». Помимо упомянутых, Тихонов сыграл в кино и на телевидении много других больших и малых ролей в фильмах «В мирные дни», «Максимка», «Сердце бьется», «Карусель», «Человек с другой стороны», «Повесть о человеческом сердце» и другие официальные лица, «Отпуск за свой счет», «Однолюбы», «Апелляция», «Любовь с привилегиями», «Призраки зеленой комнаты», «Кодекс бесчестия», «Несравненные», «Провинциальный бенефис», «Бульварный роман», «Авантюра», «Зал ожидания», «Милый друг давно забытых лет», «Сочинение ко Дню Победы». Вячеслав Васильевич Тихонов – народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат Государственной премии СССР и РСФСР, награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, знак почета, за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1993 году на втором международном кинофестивале славянских и православных народов «Золотой Витязь» он был награжден премией за выдающийся вклад в славянский кинематограф. Тихонову посвящен документальный фильм Ростоцкого «Профессия киноактера». Вячеслав Васильевич всегда был страстным футбольным болельщиком, также очень любил хоккей и долгие годы являлся поклонником «Спартака», увлекался зимней рыбалкой. Его любимыми произведениями были «Толстого. Война и мир», а любимый кинофильм «Большая жизнь» с Петром Олейниковым. Еще совсем недавно сообщили, что Вячеслав Тихонов попал в больницу. По счастью, ничего серьезного с актером не произошло, он просто получил сильный ушиб ноги. Все ожидали, что Вячеслав Васильевич не задержится надолго в больнице. Но когда артиста уже собирались выписывать, Тихонов пожаловался на боли в сердце. Его оставили в кардиологическом отделении. дочь Вячеслава Васильевича Анна Тихонова Вороновская пока не знает, когда выпишут отца. Ведь сердечные проблемы у него давнишние. Он уже пережил инсульт. Аф, 79 лет. За здоровьем надо следить пристально. Незадолго до того, как Тихонов попал в больницу, с ним общалось много корреспондентов и говорили много за жизнь. И вот это его одно из последних интервью. «Надо уметь любить». Недавно по каналу «Россия» показывали документальный фильм обо мне. Пожалуй, можно сказать, это последняя моя работа для телевидения, философски рассуждая Тихонов. Название, правда, странное. «Последний герой» Вячеслава Тихонова. Почему последний? У нас что, героев не осталось? Или у нас героев много? Но осталась радость. Я сделал его для людей. Я там много всего наговорил, хотя вообще не оратор. Очень много сил и энергии отнимают все эти воспоминания. А просто болтать о том, что было, я не умею. Раз я о чем-то вспоминаю, значит, снова все переживаю. А годы такие, что переживания уже вредны. Не знаю, сколько еще мне отмерено. Может, недолго осталось. Недавно выписался из больницы, 2 недели провалялся в ЦКБ. Вячеслав Васильевич, и мы, и все наши читатели желают вам здоровья. Я была в Павловском Посаде, на вашей малой родине, там жители просто боготворят вас. Это задает вопрос Анна Великжагина, корреспондент «Комсомольской правды». А почему нет? Почему не боготворить? В маленьком городе рабочим есть артист, которого знают по всей стране. Почему не гордиться этим? Почему бы им не любить меня? Я ничего плохого не сделал, всю жизнь честно работал. Мне нечего стыдиться. Не зря прожил свою жизнь. Остались мои роли, мои работы. Надеюсь, зрители благодарны мне. Я всегда был рад, когда у меня узнавали, незнакомые люди на улице подходили и благодарили. Вот это самое главное счастье для актера. Вопрос. Наверное, особенно донимали вас после роли Штирлица. Некоторые даже верят, что действительно существовал такой человек. Вячеслав Васильевич смеется. Но пока я существую. А вообще-то образ разведчика собирательный. Я счастлив, что зрители поверили в моем исполнении в этого разведчика по имени Максим Максимович Исаев. Когда началась война, мне исполнилось 13 лет. Поэтому она прошла через нас, эта война. Мальчишек того времени, через наши души, через наши глаза, через наши слезы. Я тут недавно 17 мгновений в очередной раз смотрела, задает вопрос корреспондент, и вами восхищалась. Ответ. Ой, ну ладно уж, хватит. Ладно, не верю. А где этот фильм смотрели? Его и по телевизору показывали. Ведь теперь этот фильм можно купить и на DVD. Ответ Вячеслава Васильевича. Это можно и на компьютере смотреть. Я ведь человек отсталый от техники. Не понимаю в компьютере, смотрю просто так, по ящику. Когда показывают старые хорошие фильмы. В них есть душа, они многому учат. А новые сериалы, боевики не люблю. Нет в них той доброты и мудрости. Первый фильм, который мне принес известность, это дело было в Пенькове. Он у меня по счету 7-й. Но именно эта картина открыла меня зрителю. Вопрос. Как вы там сыграли любовь? Ответ. Надо этим жить. Надо любить. Хотя бы в тот период, когда снимаешься. И в жизни нужно суметь заметить это чувство. А мы иногда проходим, смотря себе под ноги, не замечая настоящее. Вопрос. А сейчас вы не хотите больше сниматься? Ответ. Нет, не в чем. И нет тех людей, которые в меня верили, приглашали на роли. Нет Ростоцкого, Игоря Гостева, Сергея Федоровича Бондарчука. Только Татьяна Лиознова осталась. Но она уже не может снимать. Она не совсем здорова. И вот чувствуешь, как ты начинаешь качаться уже. Нет моих друзей, с которыми я работал, дружил и делал фильмы. Дай Бог, чтобы они пожили эти фильмы. И люди получали радость от искусства, от жизни, а не только от долларов. Сейчас смотрю, многое на деньги строится. Мы живем в другой исторической формации, хотя всю жизнь прожили в СССР. Мы по-другому жили. А сейчас очень трудно нашему поколению перешагнуть так быстро в какой-то там капитализм. Поэтому вот живу тихо на даче с котом Масиком, который умирает. Я его поддерживаю, сколько могу. Вот он ко мне идет, хороший старичок мой. Я за ним ухаживаю, стараюсь помочь. Собака моя белая, Степка, умерла. Видимо, по возрасту, а может, кто-то помог в этом плане. А Масик со мной остался. И вот мы с ним коротаем вдвоем здесь на даче время. Родные в Москве. А я отвык от города. Вопрос корреспондента. Мы были у вас. У вас хорошая дача. Ответ. А я разве ее ругаю? Я когда-то и строил эту дачу сам, но не достроил. Не хватило возможностей, и время ушло. Корреспондент. Мы видели, как вы живете скромно, без излишеств. Ответ. Да, скромно. Хотя всю жизнь работал, но не заработал. Корреспондент. То есть ни элитной недвижимости, ни золота с бриллиантами не накопили? Ответ. Да какие бриллианты, боже мой! Внуки мои, вот два бриллианта. И дочь бриллиант. Украшениями я никогда не интересовался, даже кольцо обручальное золотое потерял. И с тех пор не ношу, и не очень беспокоюсь. Потерял на старой даче, которую снимал. Мыл руки на улице. Там было все без удобств, с мылом. Стал воду стряхивать, прежде чем взять полотенце. И все. И только в машине, когда мы уже возвращались в Москву, обнаружил. Господи, а у меня на руке-то кольца нет. Я его, видимо, смыл. Обручальные кольца, конечно, многие носят, и надо носить. Но его у меня теперь нет. Дело-то не во мне. Я вот за внуков переживаю. Не могу им теперь помочь. Живу заботой только внутренней, которую не могу в себе преодолеть. О своих внуках, о дочке. О дочке моей Ане. Вот чем я сейчас живу. Дай Бог, чтобы внуки мои нашли в жизни свою колею, как говорил Володя Высоцкий. А им-то ведь всего полтора годика, моим малышам. Вопрос. А дочка ваша сейчас работает или с детьми сидит? Ответ. Это вы у нее, у Анечки спросите. А то я про нее что-то не так скажу, потом мне достанется от нее. Не работает она. Нету работы. Трудно сейчас. И я помочь ничем не могу. К сожалению, оттого и переживаю. Корреспондент. Вячеслав Васильевич, если вам чего-то для жизни не хватает, вы скажите, мы поможем. Ответ. Я никогда ничего для себя не просил. Что есть, то есть. Корреспондент. Наши читатели вас любят, желают вам здоровья. Ответ. Да, я получаю от «Комсомольской правды» поздравления с днем рождения. Спасибо. А я сейчас желаю здоровья и всего хорошего моим внукам. Вот о чем я болею сейчас. И вы про них не забывайте. Учитель или нет? Если представить себе туплиц самых красивых актеров Советского Союза, то возглавлял бы его, пожалуй, наш народный разведчик. Дважды князь, матрос, мичман, тракторист, хозяин псабима, да и просто чудесный человек Вячеслав Васильевич Тихонов. Еще бы, стройная фигура, утянутая в военную форму, задумчивый взгляд, мужественный подбородок и аристократический профиль. Но Вячеслав Тихонов поражал зрителей не только правильными чертами лица и врожденной статью. Гораздо более красивыми его делали талант, щедро отсыпанный ему Богом. Вячеслав Тихонов снялся в 45 картинах, но в каждой из них актер проявлял себя неизменно положительно, душевно прекрасным человеком, почти совершенством. Каждый персонаж во многом идеалист. Краски жизни для него слишком интенсивны. Они чересчур выбивали из заданных советским временем клише. И вот такое видение своих героев и мешало стремительному карьерному взлету Вячеслава Тихонова. Работая он в Голливуде, давно бы стал звездой мирового масштаба, с миллионными гонорарами и миллионной же аудиторией фанатов. Впрочем, почитателей у Тихонова как раз хватает. Даже сегодня, когда он практически перестал сниматься, зрители помнили его и любят его. А работа его в картине Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» была воспринята с таким восторгом, что можно однозначно сказать: герои не забываются, а волны времени не предают их забвения. Сегодня мы посвятили нашу рубрику «Профессия театр» великому актеру, великому человеку, Вячеславу Васильевичу Тихонову, которого не стало, но остались его фильмы, остались его роли, которые учат добру, честности, чести, верности и любви. Даруй вам, Господь, Царствие Небесное, Вячеслав Васильевич.